что понравилась лялька. Запал, небось. — Ты о чем? — спросил Карташ, хотя уже сообразил, что, вернее, кого имеет в виду Нинка. — О Бикси, которую ты встречал на вокзале. — Деревня! — усмехнулся старший лейтенант. — Пернуть нельзя, чтобы об этом не зашушукались в каждой избе. Пора бы уж отвыкнуть от Москвы. Кстати, перед девочкой-то козырнул своей столицей. Она хоть и шантарская, а Москва и для нее мечта про счастье. Желанный кусок. Карташ подумал маленько и аккуратно полюбопытствовал. Ну, а если ты такая осведомленная, значит, слышала и про археолога молодого и красивого. Тоже, небось, заинтересовалась не на шутку? Не только слышала, но и видала, — усмехнулась Нина. Ничего, мужчинка этот твой ученый, видный. Только мне не понравился. Темнило он. «Почему темнело?» — как можно небрежнее спросил Карташ. «Ну, точно, не скажу. Бабье чутье, знаешь, что такое?» «Он словно эти демократы из телевизора. Что-то говорит, кем-то представляется, а на самом деле другой и, скорее всего, врет, как прокурор. Хотя за руку его и не схватишь». «Ну, это мы еще посмотрим», — подумал Карташ. «Ты от вопроса про ляльку-то не уходи, не уходи!» Обнюхал ее, помахал перед ней хвостом. «Брось!» Карташ затушил свою сигарету, вернул пепельницу на тумбочку. «Я человек подневольный, мне приказали, я встретил. А тебе, я так понимаю, меня ревновать больше не к кому, да?»